Ветреный вечер. Натиск весны в этом году был сокрушительным. С середины марта все потекло. Пошла работа для треста очистки. С утра до вечера улицы скоблили и подметали разные самодвижущиеся механизмы. А дворники дедовским способом ухали снег с крыш, бомбардировали тротуары. Веселая бомбежка в Ленинграде. Вечером солнце, клонясь к чистоколу зданий Васильевского острова, пробивало лучами вереницу троллейбусов и автомашин на Большом проспекте Петроградской. Потом небо над закатом начинало зеленеть, напоминая о лете, о пионерском лагере, о мечтах про далекие страны и странствия. В мокрых скверах появлялись парочки и шумные группы с гитарами. Начиналась весенняя ночь с треньканьем струн, с тихими возгласами, с шорохом, с хохотом, с поцелуями. Вечером после распределения Максимов и Зеленин шли по Кировскому проспекту к Неве. Карпов исчез, видимо, побежал оповещать о радостном событии знакомых девочек. Вот она, Нева. Над растральными колоннами, над военно-морским музеем стояла золотая предзакатная пыль. По Дворцовой набережной, как по желобу, катились сверкающие шарики автомобилей. Приходило привычное настроение. Они любили молчаливые прогулки по Ленинграду. Кто-то сказал, что дружба — это умение молчать вдвоем. Слова были неуместны в такие минуты, когда город раскрывался перед ними, когда наступал еле уловимый миг, сближавший их с давно умершими строителями и мечтателями. Они пересекли Неву и пошли по набережной. Зеленин задумчиво засвистел. Алексей взглянул на его худое лицо под широкополой шляпой и разозлился. Молчит Сашка, насвистывает. Это зеленинское свойство всегда раздражало Алексея. Вдруг Зеленин начинает отчужденно улыбаться и насвистывать что-то свое, какой-то идиотский мотивчик. Мысль его в эти минуты блуждает по неведомым для Максимова путям. «Все-таки это самый лучший вариант», — громко сказал Максимов. «Что?» — вздрогнул Зеленин. «Самый лучший вариант распределения». И для тебя тоже. Я же вижу, что тебе до смерти не хочется покидать Питер. А так, между рейсами, будешь бывать здесь. Не забудь завтра напомнить о себе начальнику. Да-да, отозвался Зеленин. Непременно, обязательно, бесповоротно. Вот тебе и экзамен наших душ, удовлетворенно подумал Максимов. «Постоим? Давай!» Они оперлись на парапет и стали смотреть на реку, во многих местах которой возникали сейчас багровые сияния. Ветер с Балтики пахал воду. Спустя некоторое время Максимов стал оборачиваться на проходящих девушек. «Черт побери! Сколько хорошеньких!» «Да-да!» — весело воскликнул Зеленин. «Хочется танцевать со всеми!» «Это нетрудно сделать. Хлопнем по бутылочке 777, и тебе покажется, что ты танцуешь с женщинами всего мира. Гарантирую полный фестиваль. Так пойдем, выпьем за океан. «За паруса, наполненные ветром?» — спросил Зеленин. «За котлы и турбины!» — усмехнулся Максимов. «Нет, именно за паруса. Знаешь, когда я думаю о море, я слышу увертюру к детям капитана Гранта. Какая гениальная музыка!» «Довольно, хватит!» — оборвал его Максимов. «Пошли!» Они повернулись и увидели, что на них смотрят двое. Кругленький, толстенький инвалид с костылем в правой руке и высокий, обтрепанный мужчина. Оба основательно навеселе. — Подожди, Миша, — сказал инвалид и обратился к ребятам. — Молодые люди, разрешите нарушить ваше уединение? — Пожалуйста, что вам угодно, — сказал Зеленин. Инвалид скользнул нетвердым взглядом, и на его лице появилась добрая пьяная улыбка. — Мне угодно задать вам ряд вопросов. Вы на вид культурные ребята по одежде и вообще студенты, а я человек с незаконченным высшим образованием. Война помешала закончить. Егоров — моя фамилия, Сергей Егоров. Зажав костыль под мышкой, он протянул Максиму руку и воскликнул. — Чем вы живете? — Вот вы, молодежь! Куда клонится индекс, точнее, индифферент ваших посягательств? Мы в вашем возрасте знали, что делать. Мы насмерть стояли. А сейчас больше по этому делу. Алексей щелкнул себя по горлу. Инвалид вскинул голову и неожиданно ясным взглядом впился ему в глаза. Мы фронтовики и сейчас знаем, что делать. А вы, видно, только по Невскому можете шмалять и ничего больше. Это мы-то? Ну да. Вот такие, как вы, типчики. Отваливайте, Егоров, гуляйте, мы вас не знаем. Максимова разобрала злость, он взял инвалида за плечи и стал осторожно поворачивать. «Руки прочь!» — раздался грозный окрик высокого мужчины. У него было костлявое лицо, скошенное кислой гримасой, словно во рту он держал ломтик лимона. Он обнял Егорова и зашептал. «Сережа, с кем ты связался? Это же мразь! Пижонство! А еще оскорбляют героя войны! Вот, друзья, полюбуйтесь!» — обратился он к остановившимся прохожим. «Два ничтожных пижона оскорбляют инвалида войны!» «Мы не пижоны!» — воскликнул Зеленин. «И мы не оскорбляли его!» «Инвалида войны, который за них кровь проливал!» Отдал свою правую ногу. При мне ему миной оторвало ногу в 41-м под Ростовом. Помнишь, Серега, друг ты мой тяжкий? Помнишь, окопчик тот? Ты с ПТР лежал, а я с автоматами в шагах в 10. Тут как раз и ахнуло. Потом танки пошли. «Танков я уже не помню», — сказал Егоров. Вокруг молча стояли люди. Максимов подмигнул Зеленину и деланно рассмеялся. «Бойцы вспоминают минувшие дни, а ногу, наверное, отрезало трамваем. Заснул в пьяном виде на рельсах. Он осекся. Высокий молча смотрел на него». Он словно проглотил, наконец, свой ломтик лимона, лицо пересекли большие спокойные морщины, и только в глазах Алексей увидел презрение, жгучее, незабываемое презрение. Алексей выдвинул плечо вперед. Неожиданно сзади кто-то взял его под локоть, полковник авиации. «Вы, ребята, не глумитесь над этим. Бойцам не грех вспомнить минувшие дни. И ты, друг, зря так. Не знаешь людей, а называешь пижонами. Мы не пижоны, мы врачи. Зеленин попытался сказать это с достоинством, но голос его дрогнул. — Что ты оправдываешься? — резко бросил Максимов. — Пойдем! Они ходили по набережной до темноты, дошли до моста лейтенанта Шмидта и вернулись обратно. Сильный ветер устроил на воде пляску световых пятен, пятна плясали, каждое что-то свое, прыгали вдоль берега, словно боялись рвануться в сплошную мглу к темному массиву Петропавловки. Максимов и Зеленин подняли воротники. — В этой истории, конечно, виноват я, — сказал Максимов. — Зря я подковырнул инвалида. Алкоголики на такие шутки реагируют остро. — Почему ты решил, что они алкоголики? Может быть, просто отмечали какое-нибудь событие? Нормальные люди не лезут в душу к незнакомым. А помнишь у Уолта Уитмена? Если в толпе ты увидишь человека, и тебе захочется остановиться и поговорить с ним, почему бы тебе не остановиться и не поговорить с ним? Знаешь, я очень ярко представил себе, как они лежали в этом окопчике под Ростовом. Им тогда было столько же лет, сколько нам сейчас. Им хотелось жить, не хотелось терять конечности, а они лежали и стреляли, и не помышляли о бегстве. Не думаю я, что эта стойкость шла у них только от храбрости или подчинения дисциплине. Должно быть, они чувствовали свой долг и перед всеми поколениями русских людей и свою ответственность за грядущее поколение. А наше поколение, как ты думаешь, способна на подвиг, на жертвы. Жертвенность? Вздор! Дикое слово! Что мы, язычники? Ну, не жертвенность, так долг. Это тебе понятно? Обязанность? Нет, братец, именно долг, наш гражданский долг. Чувство своего окопчика. У Максимова погасла сигарета, никак не мог раскурить ее на ветру, возился со спичками и говорил сквозь зубы: «Ух, как мне это надоело! Вся эта трипология, все эти высокие словеса! Их произносит великое множество идеалистов вроде тебя, но и тысячи мерзавцев тоже. Наверное, и Берия пользовался ими. Сейчас, когда нам многое стало известно, они стали мишурой. Давай обойдемся без трепотни. Я люблю свою страну, свой строй, и, не задумываясь, отдам за это руку, ногу, жизнь. Но я в ответе только перед своей совестью, а не перед какими-то словесными фетишами». Они только мешают видеть реальную жизнь. Понятно. Зеленин силой ударил кулаком по граниту и вроде не почувствовал боли. Ты не прав, Алешка. Мы в ответе не только перед своей совестью, но и перед всеми людьми. Перед теми с Сенатской площади, и перед теми с Марсового поля, и перед современниками, и перед будущими особенно. А высокие слова нам открыли глаза на то, что мешало идти вперед, так надо радоваться этому, а не нудить, как ты. И теперь мы смотрим ясно на вещи и никому не позволим спекулировать тем, что для нас свято. Максимов, наконец, сделал глубокую затяжку и сказал непонятно: «Да, рыцарь, ты мудр». Двое стоят, подняв воротники на ветру. Им пока немного лет, и временами они чувствуют себя совсем мальчишками, но временами в хаосе весеннего разлива они оглядываются назад и смотрят по сторонам и вперед, смотрят вперед, выискивая тропу.